Вопрос этот решен таким образом. Католики и протестанты, жившие в землях владетеля другого исповедания, еще до Аугсбургского сейма сохраняли право жить здесь. Но подданные протестантского князя, перешедшие к католицизму, обязывались оставить его земли. Если мы рассмотрим все постановления этого мира, то увидим одно, что под словом «религиозная свобода» не должно здесь разуметь многого, что религиозной свободой могли пользоваться, собственно, только князья. Для подданных же их существовали значительные ограничения этого права. Во всяком случае, мир этот принят с радостью, ибо он положил конец смутам. Каждая сторона хотела собраться с силами, чувствуя, что в настоящую минуту ей невозможно достигнуть перевеса. В том же году император сложил с себя корону. В Брюсселе совершился торжественный обряд. Карл вышел из покоев, опираясь на принца Оранского, впоследствии противника испанской монархии, но теперь пользовавшегося большим доверием императора. Вильгельм Оранский, Вильгельм Нассауский, 1533-1584, принц, лидер антииспанской дворянской оппозиции, деятель нидерландской буржуазной революции. Он объявил, что передает Нидерланды и Испанию сыну своему Филиппу. Он думал передать ему и императорский титул, но этому воспротивились Фердинанд и немецкие князья, которых Филипп оттолкнул своим обращением во время пребывания в Германии и для которых он всегда оставался иностранцем. Императорский титул перешел к Фердинанду. Таким образом, Габсбургский дом разделился на две великие линии – испанскую, во главе которой стал теперь Филипп, получивший Испанию, Нидерланды, итальянские владения и новые земли, и австрийскую, в числе которой к Фердинанду перешли родовые владения австрийского дома. Карл отправился в Испанию, несмотря на протест Павла IV Карафы, который вступил после Марцелла II. Павел IV, Джованни Пьетро Карафа, 1476-1559 годы, римский папа с 1555 года. Марцелл II, римский папа с 10 апреля до 1 мая 1555 года. Павел IV был представителем строгой католической партии. Еще кардиналом он приобрел известность жестокими мерами против защитников нового учения в Италии. Он подал мысль об инквизиции. Теперь он был оскорблен поступком Карла, слагавшего свои обязанности без ведома папы. Император провел остаток жизни своей в Эстремадуре, в монастыре святого Юста. В первые дни он поднялся духом и был весел, потом его стала мучить совесть. Ему казалось, что он не исполнил своего назначения, что он недостаточно помог церкви и не положил конец губительному расколу. Замечательные относящиеся к этому времени письма об нем его духовника. Из них заметно у Карла еще более мрачное состояние духа, чем прежде. Можно было бы подумать, что умственные способности Карла повредились. Он велел при жизни своей совершить свои похороны и сам отпевал себя. Но, несмотря на такого рода настроенность, он жалел в монастыре о том могуществе, которое выпустил из рук, потому что сын поступал с ним не всегда почтительно. Он умер в 58 году. Человек, замечательный по уму и талантам, но, с другой стороны, обязанный частью своей великой славы тем обстоятельствам, в которых он жил и действовал. Но для Германии он не оставил ничего, чем она могла бы помянуть его с приязнью. Он остался для нее иностранцем. Голоса, раздававшиеся здесь против него, в молодости не подействовали на него. Историк может здесь предложить вопрос – какая бы будущность ожидала Германию, если бы в 20-х годах стоял во главе ее истинный германец? Нам остается теперь бросить взгляд на распространение нового учения в других странах Европы.